Глава 40. Все системы жизнеобеспечения таунхауса, лишенные энергии, со щелканием отключились, и в доме воцарился беззвучный полумрак. «Какого черта?» — выкрикнул Райм. «Электричества нет», — объявил Том. «Это я и сам понял», — огрызнулся криминалист. «Хотелось бы знать, почему...» «Газохроматограф выключен», — сказал Мел Купер, словно оправдываясь. Он выглянул в окно, желая убедиться, что свет погас во всем районе, но поскольку сумерки еще не наступили, определить это с полной уверенностью было невозможно. «Мы не можем позволить себе сидеть без электричества именно сейчас. Том, черт подери, займись этим немедленно!» Райм, Селиту, Пуласки и Купер остались молча сидеть в темном помещении лаборатории, а Том вышел в прихожую и оттуда позвонил со своего мобильника в Consolidated Edison, компанию, снабжающую электроэнергией весь Нью-Йорк. «Это невозможно», — уверял он кого-то. «Я оплачиваю счета через компьютер каждый месяц. Еще ни разу не просрочил. У меня есть квитанции. Вообще-то они в компьютере. Как же я войду в систему, если вы отключили электричество?» «Да, у меня есть погашенные чеки, но опять же, как я перешлю их вам по факсу без электричества? Нет, я не знаю, где тут поблизости почтовый офис Кинко». «Это его рук дело, сами понимаете», — обратился Райм к присутствующим. «5:22?» «Он оставил твой дом без электричества?» «Ну да. Он узнал, кто я и где живу. Наверное, выведал у Мэллы, что здесь расположен наш командный пункт». Они продолжали сидеть в жуткой тишине. Впервые Райм подумал о том, насколько он уязвим. Все эти устройства и приборы, за счет которых он существовал, теперь оказались совершенно бесполезны. Ему уже не подчиняется не только навороченная система управления окружающей средой, но даже электрический замок входной двери. Если затемнение продолжится, и Том не сможет подзарядить аккумулятор инвалидной коляски, то Райм окончательно потеряет всякую возможность передвигаться. Такой уязвимости он еще никогда не ощущал. Даже присутствие профессиональных полицейских не умаляло его тревоги. 5:22 представляло угрозу для всех и каждого. Райма также занимал вопрос, это обесточивание, отвлекающий маневр или подготовка к нападению. «Надо установить наблюдение за подходами к дому», — объявил он. «5:22 может перейти к наступательным действиям». Пуласки подошел к окну, Купер тоже. Селиту достал свой сотовый телефон, позвонил в управление и объяснил, что происходит. Он закатил глаза, выслушивая собеседника — лейтенант никогда не отличался сдержанностью в выражении эмоций — и закончил разговор словами: «Плевать я хотел! Поступайте, как знаете, только учтите, этот ублюдок — убийца! А мы не можем ловить его без долбанного электричества. Спасибо». «Том, ну что там?» «Ничего», — прозвучал лаконичный ответ. «Чертовщина». Райм задумался. «Лон, позвони Роланду Беллу. Думаю, мы нуждаемся в защите. 5:22 уже наехал на Сакс и Памелу». Криминалист кивнул на темный экран монитора. «Он знает про всех нас. Надо выставить охрану в доме матери Амелии, в доме приемных родителей Пам, у Пуласки и матери Мэлла. И у тебя дома тоже, Лон». «Думаешь, это настолько серьезно?» — переспросил тяжеловесный Селиту и покачал головой. «Что я несу, черт возьми? Какие уж тут шуточки!» Он собрал у присутствующих адреса и номера телефонов, позвонил Беллу, передал ему информацию и велел организовать охрану. Закончив разговор, объявил: «Все сделаю, но управлюсь не скоро, за несколько часов». Воцарившееся молчание нарушил громкий стук в дверь. Том направился открывать, не выпуская из руки свой мобильник. «Стой!» — крикнул ему Райм. Помощник остановился. «Пуласки, иди с ним». Райм кивком указал на пистолет на бедре у молодого полицейского. «Есть». Оба вышли в коридор. До Райма донеслись приглушенные голоса. И мгновением позже в помещение вошли двое мужчин в костюмах с аккуратно подстриженными волосами и серьезными лицами. Они с любопытством огляделись, начав с туловища Райма и закончив мудреным оборудованием, удивленные либо его скоплением, либо отсутствием света, а вероятнее всего и тем и другим, вместе. «Мы разыскиваем лейтенанта Селиту. Нам сказали, что он здесь». «А вы кто?» Незнакомцы извлекли полицейские жетоны и представились. Оба оказались сержантами, детективами отдела собственной безопасности Нью-Йоркского управления. «Лейтенант», — обратился к Селиту тот, что постарше, — «нам поручено забрать у вас жетон и табельное оружие. Могу сообщить, что результат анализа положительный». «Извиняюсь, о чем это вы?» «Вы официально отстранены от исполняемых обязанностей. Ордера на ваш арест пока нет, но я рекомендую вам проконсультироваться у адвоката, собственного либо из полицейского профсоюза. Что происходит, черт возьми? Сержант помоложе ответил сурово: анализ на содержание наркотиков в крови. Что? Перед нами отпираться бесполезно, мы только выполняем приказы, забираем жетоны, оружие и сообщаем об отстранении. Что еще за долбанный анализ? Старший недоуменно посмотрел на младшего. Очевидно, до сих пор никто из провинившихся так себя не вел. И это понятно, поскольку, как догадался Райм, то, что сейчас происходило, являлось следствием очередной подставы, состряпанной 5.22. Детектив, в самом деле, вам нет необходимости изображать... Так, по-вашему, черт возьми, я изображаю? В приказе о вашем отстранении говорится, что вы сдали кровь на анализ на прошлой неделе. Только что полученные результаты свидетельствуют о высоком уровне содержания в вашем организме таких наркотиков, как героин, кокаин и психоделические вещества. Я сдал кровь на наркотики, как и все сотрудники нашего отдела. Результат анализа не может быть положительный, потому что я не принимаю никаких долбанных наркотиков. И никогда не принимал никаких долбанных наркотиков. И вот дерьмо, прорычал тяжеловесный Селиту, и гримаса ярости исказила его лицо. Он ткнул пальцем в брошюру ССД. Анализ проводила компания, занимающаяся учетом и контролем за потреблением наркотиков. 5.22 сумел проникнуть в систему и подделал мой файл. Результаты анализа недействительны. Такое трудновато подделать. Он уже подделал. Вы или ваш адвокат сможете заявить об этом в свою защиту на слушании дела. Повторяю, нам нужны лишь ваш жетон и пистолет. Вы можете ознакомиться с приказом. Надеюсь, обойдемся без осложнений. Вы же не хотите добавить себе неприятности, не так ли? Вот черт! Селита нехотя протянул свое оружие, револьвер старой модели и полицейский жетон с личным номером. «Давайте сюда долбанные документы!» Он выхватил из руки младшего копию приказа о своем отстранении, а старший тем временем заполнил расписку в получении и тоже отдал лейтенанту, затем разрядил револьвер и вместе с патронами спрятал в большой конверт из толстой бумаги. «Спасибо, детектив, желаю приятного дня!» После ухода сержантов Селито раскрыл свой мобильник и позвонил начальнику отдела собственной безопасности. Его не оказалось на месте, и лейтенант оставил сообщение. Потом набрал номер своего отдела по борьбе с организованной преступностью и переговорил с единственным помощником на несколько таких же, как сам Селиту, детективов Ужников. Тот был уже в курсе событий. «Без тебя знаю, что туфта». «Чего они?» «Козлы! Ладно, позвоню, когда разберусь». Селиту захлопнул телефон с такой силой, что Райм не сомневался, звонить с него уже не получится. Он вопросительно поднял бровь. «Только что конфисковали содержимое моего письменного стола». «Как, черт возьми, можно бороться с таким противником?» — спросил Пуласки. В это мгновение на мобильник Селиту позвонил Родни Шарнак. Тот включил громкую связь. «Почему у вас не отвечает стационарный телефон?» «Известный тебе паршивец оставил нас без электричества. Мы сейчас этим занимаемся. Что нового?» «Мы нашли кое-что интересное в списке клиентов SSD на компакт-диске. Один из них скачал досье всех жертв убийств и подстав за день до совершения каждого преступления». «Кто он?» «Его зовут Роберт Карпентер». «Так, хорошо», — сказал Райм, — «продолжай». «Могу добавить только то, что о нем есть в файле. Он владеет компанией в Мидтауне, называется «Складская ассоциация». «Складская?» Райм сразу вспомнил о месте гибели Джо Меллоя. «Нет ли тут связи?» «Адрес компании имеется?» Шарнак продиктовал адрес. Пуласки, задумчиво наморщив лоб, дождался, когда Райм закончит разговор, и обратился к нему. «Кажется, мы видели его в ССД». «Кого?» «Карпентера. Вчера, когда были там с Амелией. Крупный, лысоватый. Он встречался со Стерлингом, и разговор для него, видно, был не из приятных». «Что значит «не из приятных»?» «Ну, не знаю, такое у меня сложилось впечатление». «Это ни о чем не говорит», — подытожил Райм. «Мел, прогони-ка по учетам этого Карпентера». Купер позвонил по мобильнику в управление. Несколько минут он делал пометки в блокноте, встав у окна, где посветлее. Потом выключил телефон. «Есть кое-что любопытное, Линкольн, хотя это слово тебе почему-то не нравится. Вот какие данные на Роберта Карпентера имеются в Национальном центре криминальной информации и базе данных нашего управления. Проживает на Верхнем Истсайде, холост. И, обрати внимание, привлекался по уголовным статьям за мошенничество с кредитными карточками и подделку чеков. Отсидел полгода в тюрьме Уотербери. Также подвергался аресту по обвинению в корпоративном вымогательстве. Во время задержания набросился с кулаками на агента ФБР. Позже обвинение было снято, но в обмен на его согласие пройти курс ПН-терапии. Психическая неустойчивость? Райм удовлетворенно кивнул. И его фирма занимается складским бизнесом. Самая подходящая работенка для патологического барахольщика. Так, Пуласки, разузнай-ка, где был этот Карпентер, когда залезли в дом Камелии? Да, сэр. Не успел Пуласки достать из футляра свой мобильник, как тот призывно заверещал. Молодой полицейский взглянул на определитель номера и ответил: «Привет, Дора...» «Что?» «Послушай, Дженни, успокойся». О, нет, Линкольн Райм понял, что 5.22 нанес удар на другом участке фронта. «Что? Где ты сейчас?» «Погоди, не волнуйся, это какая-то ошибка», — у Пуласки задрожал голос. «Я обо всем позабочусь. Давай адрес». «Окей, сейчас приеду». Он захлопнул телефон и с мрачным видом прикрыл веками глаза. «Мне надо ехать». «Что случилось?» — спросил Райм. «Дженни арестована иммиграционной службой». «АНС?» «Она попала в список подозреваемых Департамента национальной безопасности. Ее обвинили в нелегальном пребывании на территории США и создании угрозы безопасности». «Разве Дженни не...» «Ее предки в четвертом поколении были гражданами США!» — воскликнул Пуласки. «Господи!» Глаза молодого полицейского испуганно округлились. «Брэд сейчас у тещи, но у Дженни на руках наша маленькая дочка. Жену сейчас везут в центр содержания под стражей, и ребенка могут забрать. Если они это сделают...» «О, черт!» — произнес он с отчаянием. «Мне надо ехать!» По решительному выражению его глаз Райм понял, Пуласки ни перед чем не остановится, чтобы оказаться сейчас со своей женой. «Ладно, ступай. Желаю удачи». Тот немедленно бросился к выходу. Криминалист задумчиво прикрыл глаза. «Он выводит нас из строя поодиночке, как снайпер». Райм поморщился. Хоть бы Сакс поскорее приехала и занялась Карпентером. В ту же секунду кто-то с силой забарабанил в дверь. Райм тревожно округлил глаза. «Что еще?» Однако на этот раз, к счастью, визит гостей не означал новой провокации 5.22. В дом вошли два эксперта-криминалиста из главного отдела в Куинсе и внесли большой ящик из-под молочных пакетов с вещдоками, собранными Сакс на месте убийства Меллоя. Она поручила коллегам отвезти их Райму, прежде чем поспешить в свой таунхаус по его тревожному сигналу. «Здрасте, детектив, а у вас дверной звонок не работает», — сообщил один из экспертов и огляделся. «И свет выключен». «Нам об этом известно», — холодно заметил Райм. «Ну, во всяком случае, вот, получайте». Криминалисты уехали, а Мел Купер поставил ящик на лабораторный стол, извлек из него пакеты с уликами и цифровой фотоаппарат Сакс со снимками, сделанными на месте преступления. «Ну, наконец, дождались», — саркастически проворчал Райм, указывая подбородком на бесполезный компьютер с потухшим экраном монитора. «Может, посмотреть содержимое карты памяти на свет?» Он принялся изучать вещдоки, отпечаток подошвы ботинка, частички листьев каких-то растений, клейкая лента, пакетики с пылью. Необходимо срочно провести их анализы. Поскольку эти улики не были сфабрикованы, они могли дать в руки сыщиков решающую подсказку относительно местонахождения 5.22. Но без действующих приборов и компьютера для проверки результатов анализов по базам данных вещественные доказательства оставались не более чем мусором. «Том!» — позвал Райм. «Где электричество?» «Меня по-прежнему держат на ожидании», — выкрикнул в ответ помощник из темной прихожей. Где-то в подсознании он понимал, что, наверное, не следует этого делать, но не мог совладать с собой. А чтобы довести Рона Пуласки до состояния, когда тот перестает владеть собой, надо очень постараться. Более того, он был в такой ярости, какой не испытывал за всю свою жизнь. Поступая служить в полицию, юный Пуласки знал, что на этой работе его ждет и физическая боль, и даже иногда смертельная угроза. Но так не договаривались, чтобы из-за него опасности подвергалась Дженни, не говоря уже о детях. Вот почему он взял инициативу в собственные руки и начал действовать за спиной у своих непосредственных начальников Линкольна Райма, детектива Селиту и даже своей наставницы Амелии Сакс, куда только подевался исполнительный и дисциплинированный сержант Пятница. Им, без сомнения, не понравится, что задумал их подчиненный, но, загнанный в угол, Рон Пуласки не видел для себя иного выхода. Итак, по дороге в центр содержания под стражей АНС в Куинсе Пуласки позвонил по мобильнику Марку Уиткуму. «Привет, Рон», — ответил ССДшник. «Что случилось? У тебя расстроенный голос. Говорить можешь?» «У меня большая проблема, Марк. Мне позарез нужна помощь». Мою жену арестовали как незаконную иммигрантку, обвиняют в подделке паспорта и создании угрозы национальной безопасности. В общем, бред какой-то. Но она ведь гражданка США, верно? Все ее родственники и предки в нескольких поколениях граждане США. Марк, послушай меня. Убийца, дело которого мы расследуем, проник в систему ССД. Он уже наехал на одного детектива, подделав результаты анализа на содержание наркотиков, а теперь подстроил арест Дженни. Думаешь, как он мог это сделать? Наверное, он подменил файл твоей жены чьим-то из списка подозреваемых, а потом донес на нее. Вообще-то у меня есть знакомые в АНС, с которыми можно поговорить. Ты где сейчас? Еду в центр содержания под стражей в Куинсе. Тогда встретимся там у входа через 20 минут. Спасибо тебе, друг. Просто не знаю, что бы я без тебя делал. Не переживай, Рон, что-нибудь придумаем. Рон Пуласки в ожидании Уиткома нетерпеливо расхаживал взад-вперед у здания центра АНС. Рядом висела временная табличка с объявлением, что управление центром теперь осуществляется Департаментом национальной безопасности. Пуласки невольно вспомнил, как вместе с женой смотрел телевизионные репортажи о задержании незаконных иммигрантов, выглядевших на экране испуганными и бесправными. Как-то там сейчас Дженни. А вдруг ей предстоит провести долгие дни и недели в этом бюрократическом чистилище? Пуласки хотелось кричать от отчаяния. «Возьми себя в руки, действуй с умом», — так учила его Амелия Сакс. «Действуй с умом». Слава тебе, Господи, наконец-то появился Марк Уиткам. Он бодро вышагивал по направлению к Пуласке с выражением крайней озабоченности на лице. Честно говоря, Рон не представлял, как этот человек сумеет помочь ему, но смутно надеялся, что замначальника исполнительно-правового отдела ССД со своими связями в правительстве нажмет на какие-то рычаги, окажет давление на ДНБ и добьется освобождения его жены и дочурки хотя бы до официального решения дела. Запыхавшийся Уитком еще на ходу спросил, удалось узнать что-нибудь новое? Я звонил Дженни 10 минут назад, она уже внутри. Не стал ей ничего говорить, решил тебя дождаться. Сам-то как? Скверно. Если честно, с ума схожу. Спасибо, что согласился помочь, Марк. Без проблем, — ответил Уитком вполне искренне. Все уладим, Рон. Не переживай. Думаю, я смогу тебе помочь. Он поднял голову. ССДшник был ненамного выше своего босса, Эндрю Стерлинга, и в упор посмотрел на Пуласки. Только ты же очень хочешь вытащить оттуда Дженни, верно? О, да, Марк, скорее бы закончился этот кошмар. Ладно, иди за мной. Пуласки вслед за Уиткомом зашел за угол здания и углубился в глухую улочку. «Рон, я хочу попросить тебя об одной услуге». ССДшник перешел на шепот. «Все, что в моих силах». «В самом деле?» Голос у него вдруг стал уверенным и вкрадчивым. В глазах появилась проницательность, прежде ускользавшая от внимания Пуласки. Уитком словно бросил притворяться и сразу обрел свой истинный облик. «Знаешь, Рон, иногда приходится решаться на то, что не кажется нам правильным, но в итоге это лучшее решение». «О чем ты?» «Чтобы вызволить свою жену, ты должен выполнить мою просьбу, возможно, покажущуюся тебе неприятной». Молодой полицейский промолчал, чувствуя себя в замешательстве, куда клонит Уитком. «Рон, я хочу, чтобы ты закрыл это дело». «Какое дело?» «Расследование убийств». «Как же я его закрою? Не понимаю». «Очень просто». Уитком огляделся по сторонам и зашептал: «Саботируй его. Уничтожь вещественные доказательства. Уведи по ложному следу. Делай что угодно, только отвлеки их внимание от ССД». «Я все-таки не понимаю, Марк, ты шутишь?» «Нет, Рон, я говорю предельно серьезно. Это дело должно закрыться, и ты можешь это сделать». «Не могу». «Нет, можешь. Если хочешь вызволить Дженни», — кивок в сторону тюремного здания. «Нет, только не это. Уитком и есть 522. Насильник и убийца воспользовался паролями своего босса Сэма Броктона и получил доступ в Inner Circle». Рука Пуласки потянулась к пистолету, но Уитком оказался проворнее, и Пуласки увидел наставленный на него черный ствол. «Не надо, Рон, этим ты ничего не решишь». Уитком протянул руку к кобуре на боку полицейского, вытащил из нее глок и сунул себе за брючный ремень. «Как я мог так ошибиться в человеке?» — мысленно корил себя Пуласки. «Может, из-за травмы головы? Или я просто глуп от природы?» Уитком только прикидывался другом, и это ранило не меньше, чем шокировало молодого полицейского. Приносил ему кофе, защищал от Кассела и Гелеспи, предлагал тусоваться вместе, помог с табелями рабочего времени — И все это лишь ради того, чтобы сблизиться с копом и использовать его. Значит, ты врал мне всю дорогу, так, Марк? И детство свое ты провел не в Куинсе, верно? И нет у тебя никакого брата полицейского? На оба вопроса ответ отрицательный. На лицо Уиткома набежала тень. Я пытался достичь с тобой взаимопонимания, Рон, но ты не желаешь сотрудничать. А мог бы, черт побери. Но теперь ты вынудил меня поступить иначе. Убийца толкнул Пуласки вглубь темной улочки.